Глава третья. Немного об истории Сиама. Прежде чем более подробно познакомить слушателя с его светлостью Чао Пхья Шри Соревонгсе Самуха Пхра Кралахомом, я сочла уместным представить краткие сведения об истории этого неведомого народа, среди правителей которого он по положению и могуществу второй человек. По мнению Пикеринга, сиамцы — это, несомненно, малайцы, но большинство образованных европейцев, проживших среди этих людей долгое время, считают, что коренное население страны преимущественно монголы. В основном это люди среднего телосложения, широколицые, с низким лбом, черноглазые, скуластые, со срезанным подбородком, большим ртом, толстыми губами и жидкими бородками. Подобно большинству представителей азиатской расы, они, как правило, люди медлительные, недальновидные, жадные, несдержанные, льстивые, жестокие, тщеславные, любопытные, суеверные и трусливые. Но, к счастью, индивидуальные отклонения от наиболее отвратительных типов не так уж редки. На людях они ведут себя безупречно вежливо и чинно, в соответствии с собственными представлениями о хороших манерах, почитают старших, с трогательной нежностью относятся к родственникам, щедры в пожертвованиях священнослужителям. В одном Бангкоке больше 20 тысяч монахов существуют на добровольные приношения прихожан. Брачный возраст для юношей 16 лет, для девушек 14. Распространена полигамия, причем количество жен не ограничено. Ограничения могут быть связаны только со скромным достатком или бедностью мужа. К женщинам обычно относятся с уважением. Тела умерших сжигают. В знак траура члены семьи и родственники моложе усопшего облачаются в белые одежды, те, кто старше, — в черные. И все, кто занимает низшее положение по отношению к усопшему, родственники по нисходящей линии, вассалы, слуги, рабы, бреют головы наголо. Когда умирает король, с обритыми головами должны ходить все жители, за исключением малолетних детей. У каждого древнего или знаменитого города Сиама есть своя история, связанная с его основанием, уходящая корнями в традиции или предания. Каждая из этих легенд имеет свои особенности. Религия, обычаи, искусство и литература той или иной народности естественным образом накладывают на ее хроники свой неповторимый отпечаток. Особенно на Востоке, где самая оригинальная мысль или намек наполовину облечены в метафоры, где, несмотря на яркие выдумки и пламенные страсти, люди притворяются молчаливыми и скрытными, с восторгом предаются метафизическим и мистическим размышлениям. Поэтому в ранних исторических летописях сиамского народа множество сказаний о героях, полубогах, великанах, джиннах, но совсем мало фактических сведений, имеющих практическую ценность. Под влиянием религии эти люди, в духе иудеев, добавляли имя Бога к титулам своих правителей и суверенов, которых после смерти едва не обожествляли. Но представленный далее краткий очерк истории Сиама составлен сравнительно недавно, его можно считать в целом достоверным. В 712 году по сиамскому календарю, в 1350 году христианской эры, Пхья Утхонг основал близ реки Менам, примерно в 60 милях от Сиамского залива, город Аютю или Аютхая, обитель богов. Тогда же он принял титул Пхра Раматхибоди. Эта столица и крепость всегда были открыты бурям гражданских войн и вторжением чужеземцев. Ее зубчатые стены с башенками и массивные ворота, окруженные широким глубоким рвом с разводными мостами, на его месте теперь лес высоких деревьев, были необходимыми ограждениями, за которыми королевский двор и военный гарнизон укрывались от нападений свирепых варваров. Но прежде чем какая-либо часть столицы, за исключением выходящей на реку, успевала обзавестись фортификационными сооружениями, на нее не раз нападали вражеские войска. Город нередко беспокоили грозные флотилии бирманских пиратов, проплывавшие вверх по реке Менам. Трижды они разоряли поселения вокруг Аютии, но во время последнего набега Пхра Рамесуан, унаследовавший трон после Раматхибоди, захватил большое количество нападавших в плен и предал их жестокой смерти. Обижавший остатки их отряда преследовал до самой цитадели Чангмай, которая в то время платила дань Бирманской империи. Добившись успехов в войне против этой провинции, Рамесуан укрепил свою армию тысячами лаосских пленных и двинул войска на Камбоджу. Он штурмом взял ее столицу, убил всех мужчин, способных держать в руках оружие, и вывез огромное количество золота. Вернувшись в свое королевство, он соорудил из этого золота замечательную пагоду, которую и сегодня называют «Золотая гора». Пхра Рамесуана на троне сменил его сын Пхьярам. Он правил королевством 14 лет и был убит собственным дядей Интарачей, комендантом города. Тот, узурпировав власть, назначил троих своих сыновей правителями северных провинций королевства. Интарачи умер в 780 году по сиамскому календарю, и двое из этих принцев одновременно поспешили в столицу, чтобы захватить и занять освободившийся трон. Путешествуя верхом на слонах, в сумерках они встретились у моста, что вел к королевскому дворцу, и мгновенно распознали замыслы друг друга. Братья слезли со слонов и, размахивая мечами, в выступлении бросились друг на друга. Оба тут же и сложили головы. Хаос, царивший тогда в политической и общественной жизни, усугублялся уязвимым состоянием монархии, у которой не так давно сменилась линия преемственности. Принцы королевской крови долгое время вели яростные междоусобные войны, в которых воевали против собственных братьев. Аютия серьезно страдала от этой противоестественной вражды, но еще больше от всеобщей разнузданности и вседозволенности представителей знати и надменных землевладельцев. В условиях расстроенной и ослабленной власти, как королевской, так и судебной, поля долгие годы оставались невозделанными, и единственным признаком присутствия на этой земле человека было наличие ощетинившихся крепостей феодальных правителей. По сути, преступников и бандитов, которые редко выползали из них, и то лишь для того, чтобы огнем и мечом сжечь или ограбить какую-нибудь местность, если там было что грабить и жечь. В 834 году, по сиамскому календарю, полновластным владыкой королевства стал еще один Пхра Раматхибоди. Он правил в течение 30 лет и прославился в истории Сиама тем, что отлил из золота с небольшой примесью меди огромную статую Будды высотой в 50 кубитов. Для этой статуи в священном месте на отдельно стоящем холме он воздвиг величественный храм из чистейшего белого мрамора, которому вела изящная лестница. Судя по развалинам восточной стены, которые можно видеть и сегодня, храм, очевидно, имел по 6 колонн в начале и в конце здания и по 13 колонн вдоль боковых стен с каждой стороны. Восточный фронтон, равно как и 10 метоп, украшает скульптурный декор. Преемником Пхра Раматхибоди стал его сын Пхра Рачакуман. Он правил недолго и запомнился в основном тем, что в период его царствования случился большой пожар, нанесший огромный ущерб Аютии. Пожар, бушевавший 3 дня, уничтожил больше 100 000 домов. Этот монарх оставил после себя только одного сына. Его звали Пхра Йотфа, ему было всего 12 лет. Еще до его совершеннолетия регентом была назначена его мать, королева Сисуда Чанд. Сердце этой восточной королевы было одержимо дьяволом тщеславия. Скверная она была женщина, скверная даже по меркам языческих хроник. Говорили, что она отличалась красотой и очаровательными манерами, но в достижении своевольных и дерзких целей действовала с безрассудством, соответствующим их характеру, с равной нетерпимостью топтала и друзей, и противников. Единственной слабостью ее натуры было слепое суеверие. Она рабски следовала воображаемым указаниям звезд, но это не ограждало ее от ошибок и не мешало действовать жестоко. Более того, коварный придворный астролог, пугая ее выдуманными опасностями, умудрился обрести чудовищную власть над ее разумом лишь для того, чтобы она погрязла в преступных деяниях еще глубже, нежели могла бы погрузиться в силу собственной порочной природы. Она приказала втайне убить всех членов королевской семьи, в том числе родную мать и сестер, которые противились ее воле даже в самой кроткой форме. Обезумев от страха, а страх толкает на преступление, она в конце концов убила юного короля, собственного сына, и открыто призывала к трону Пхарабатов своего любовника, придворного астролога, искренне веруя, что в его мыслях скрыты все тайны прорицания будущего. Это двойное преступление положило конец ее безнаказанности. Против нее восстало местное дворянство. Сила представителей знати крылась не во дворце, который был полон прихлебателей королевы, она опиралась на землевладельцев-феодалов. Тех возмущали гнусные нравы, царившие при дворе, и они только и ждали удобной возможности, чтобы раздавить правящую власть. Однажды, когда королева с любовником в очередной раз направлялись на барже к ее личной пагоде, расположенной в саду, райском месте, где росли все диковинные тропические растения, один вельможа, следивший за ними, знаком попросил, чтобы королевское судно остановилось. Якобы ему требовалось получить какие-то указания. Вельможа дозволили приблизиться к барже, и он, взойдя на ее борт, внезапно набросился на поручную парочку, выхватил меч и сразил обоих, не обращая внимания на их громкие крики о помощи. Почти одновременно с этим трагическим подвигом представители знати предложили корону дяде убитого наследника, который бежал из дворца и укрылся в одном из монастырей. Приняв это предложение и взяв титул Махачарапат Рачатхерат, он во главе войска, состоявшего из 100 000 воинов, 5 000 боевых слонов и 7 000 коней, вторгся в Пегу. С этим могучим войском он двинулся к Хензавади, столице Пегу, огнем и мечом уничтожая и разрушая все на своем пути. Король Пегу вышел к нему в сопровождении своей романтичной и бесстрашной супруги, королевы Махачандры, и небольшого числа преданных сторонников, которых он смог собрать в спешном порядке. Ввиду гигантского неравенства сил, два короля договорились в духе рыцарского достоинства тех времен решить исход противостояния в бою один на один. Едва начался поединок, слон, на котором сидел король Пегу, испугался и бежал с поля боя. Но его место сразу же заняла королева. Однако она сражалась неосмотрительно, и вскоре, раненная копьем в правую грудь, упала на землю. Ее унесли с поля как победителя под звон кимвалов и радостные звуки фанфар. Махачарапат Рачатхерат был замечательным монархом. Его мудрость, отвага, героические подвиги вдохновляли местных бардов. Своим великодушием он заставлял правителей сопредельных государств забыть о зависти, а соперников обращал в друзей. Завистливые правители охотно становились его вассалами, не из страха перед его могуществом, а потому что восхищались его добродетелями. В период его правления Сиаму стали подвластны Малакка, Танасерим, Лигор, Тхавай, Мартабан, Моумейн, Сонгхла, Чантабун, Пхицанулок, Лукхотай, Пхичи, Саванкхалок, Пхичит, Камбоджа и Накхонасван. В 1568 году христианской эры на территорию Сиама вторглись войска бирманского короля Манданахгри. Он обложил Сиам данью. Судя по всему, это был воин наполеоновского масштаба, ибо он расширил свои владения до границ Китая. Стоит отметить, что лучшую часть его войска составляли несколько тысяч португальцев, испытанных в боях воинов с высоким уровнем дисциплины, под командованием знаменитого Дона Диего Суанеса. Как и бойцы знаменитого шотландского легиона короля Густава Адольфа во времена 30-летней войны, португальцы были наемниками. Они, несомненно, внесли большой вклад в победы бирманского оружия. Это далеко не единственный случай, когда португальские воины служили по найму в армиях стран Востока. Их командующий Суанес, по-видимому, был храбрым и грамотным офицером и имел полный контроль над бирманскими войсками. Манданахгри держал королеву Сиама и двух ее сыновей в плену в качестве заложников и гарантии уплаты дани, которую он обложил Сиам. Но после нескольких лет плена в Бирме принцам позволили вернуться на родину. А в 1583 году пленивший их король умер. Его преемник вел борьбу за трон с одним из дядьев, и король Сиама, воспользовавшись столь удобным случаем, провозгласил независимость своей страны. Вскоре против него направили более мощную армию под командованием старшего сына бирманского короля. Но теперь королем Сиама был один из юных принцев, которых Манданахгри когда-то захватил в плен. В юности его прозвали «Черным принцем», и это почетное звание, по-видимому, соответствовало его качествам в не меньшей степени, чем у английского Эдуарда. Не убоявшись силы и ярости противника, он напал на вражеские войска и разбил их в решающем сражении, собственноручно убив бирманского командующего, вторгся в Пегу, осадил столицу, но понес большие потери, и в конце концов ему пришлось отступить. После «Черного принца» трон занял Белый король, мирное правление которого продолжалось много лет. Следующий монарх, достойный отдельного упоминания, Пхра-Нарай. Он направил послов в Гоа, крупнейшую из торговых факторий Португалии в Ост-Индии, главным образом для того, чтобы пригласить португальцев из Малакки приехать в Сиам и основать там предприятия для взаимовыгодной торговли. Их приняли как самых желанных гостей, а на обратном пути в Сиам португальцев сопровождал монах-доминиканец с дорогими подарками для короля. Этот монах считал, что Пхра-Нарай придерживался гораздо более либеральных идей, чем любой другой правитель Сиама, судя по отзывам послов последующих периодов, вплоть до нынешних времен. Он не только разрешил всем португальским купцам открывать свои предприятия на любых подвластных ему территориях, но и согласился освободить их товары от уплаты пошлин. Кроме того, доминиканские монахи тоже получили приглашение строить церкви и проповедовать христианство в Сиаме. Вскоре после этого чрезвычайного проявления либерального государственного подхода Пхра-Нарай едва не погиб в результате необычного заговора. 400 или 500 наемников из Японии были тайно привезены в страну одним тщеславным богатым феодалом, разработавшим безумный план свержения монарха, чтобы занять его трон. Но короля предупредили о готовящемся нападении на дворец. Он арестовал главного заговорщика и предал его смерти. А японцев взял на службу, создав отряды наподобие преторианской гвардии или янычар. Однако в этом качестве они так возгордились и приобрели столь большое влияние, что король, забеспокоившись, расформировал эту гвардию. По всем имеющимся сведениям, Пхра-Нарай заслуживал уважения и почитания. События и драматис персонае, действующие лица периода его правления, складываются в историю столь романтичную, столь исключительную даже для восточных хроник, что в это невозможно было бы поверить, но подлинность данной главы истории Сиама не вызывает сомнений. Именно в период правления Пхра-Нарая Людовик XIV предпринял эксцентричную попытку завоевать Сиам и обратить в христианство его короля. Ну и ну. Один из самых развратных монархов Франции, который до последнего дня жил в атмосфере, отравленной скептицизмом, и подрывал истинные принципы христианства сильнее, чем сам буддизм, вдруг проникся якобы благочестивым стремлением стать орудием обращения в истинную веру правителей Востока. И для этого использовал коварных, влиятельных, неутомимых и отважных священников, иезуитов, которые в тот период активно развивали миссионерскую деятельность. Якобы для распространения идей Евангелия, но на самом деле – что более правдоподобно, стремясь распространить свое незаметное влияние на все человечество. Представители этого общества, располагая весьма скромными средствами и невзирая на удручающие препятствия, проявляя неукротимую смелость и сверхъестественное терпение, смогли проделать работу, не имеющую аналогов среди достижений человеческого разума. Вот они в диких районах Западной Америки приручают и обучают представителей рас, о существовании которых цивилизованный мир и слыхом не слыхивал. Вот они карабкаются на ледяные кручи, бредут по пустынным и диким районам Сибири или с Евангелием от Иоанна в одной руке и с иконой от Луки в другой, несут жизнь телам и душам многих и многих людей, погибающих под жарким экваториальным солнцем. В общем, везде, где пустила корни европейская цивилизация, находятся следы иезуитской предусмотрительности и рачительного, кропотливого хозяйствования. И вот и сиамский монарх, обладающий большой проницательностью и образом мышления, скорее европейским, нежели азиатским, тоже стал усердно развивать отношения дружбы с этими творящими чудеса иностранцами. А первым министром этого короля стал авантюрист из Греции. Он вел государственные дела с большим искусством и очень успешно, что, должно быть, вызывало восхищение его интеллектуальными способностями, даже если на успехи министра вдохновляли не такие мотивы, как честность по отношению к монарху, который, безусловно, полагался на его мудрость и верность. Константин Фалькон родился в 1630 году в знатной семье на греческом острове Кефалония. Его соотечественники на Ионических островах наверняка не знали, где находится королевство, делами которого ему суждено управлять, а многие названия его не слышали. Когда Фалькон служил на флоте, его судно потерпело крушение у берегов Малабара, и он оказался на борту подобравшего его корабля вместе с группой сиамских чиновников, возвращавшихся из заграничного посольства на родину и тоже потерпевших кораблекрушение. Общительный грек быстро научился разговаривать с новыми друзьями на их родном языке, а благодаря своим достижениям и проворству вызвал у них восхищение и завоевал покровительство влиятельных особ, так что при дворе Пхранарая ему был оказан любезный прием. Через некоторое время ему предложили поступить на службу при королевском правительстве. Своей сообразительностью, деликатностью и усердием при выполнении любых поручений он быстро завоевал благосклонность короля, и тот назначил его на самый высокий и почетный пост первого министра. Звезда бродяги и авантюриста Кефалонии достигла зенита и много лет сияла с неизменной яркостью. Его до сих пор вспоминают и называют выразительным эпитетом «Вичайен», что значит «хладнокровный и мудрый». Французские священники, будучи в восторге от его успехов, не скупились на посулы и подношения, дабы тайно заставить его действовать в их интересах. В таких чрезвычайно благоприятных условиях иезуиты приступили к реализации своих планов по обращению в христианство всей Восточной Азии. Назначенные Ватиканом епископы были направлены в Кахинхину, Камбоджу, Сиам и Пегу, хотя жители этих королевств даже не догадывались о дружелюбных намерениях Папы Римского. Исполнителями этой благочестивой идеи были Франсуа Палю, Ламбер де Ламот и Игнатий Каталенди, носившие высокие титулы епископов Гелиополиса, Боритуса, Византии и Метеллополиса. Все они были французы, ведь Людовик XIV мечтал, чтобы вся слава этого предприятия досталась исключительно Франции и ему лично. Все их усилия обратить короля в христианскую веру ни к чему не привели. Однако иезуиты открыли школы и с тех пор трудятся усердно и довольно успешно, распространяя в этих странах идеи и искусство Европы. Несколько лет спустя Пхранарай направил посольство ко двору Людовика, а тот, будучи очень падок на лесть, тут же направил к нему собственное посольство, в котором также были священники во главе с шевалье де Шамоном и отцом Ташаром. 27 декабря 1687 года пять французских кораблей бросили якоря в устье реки Менам. Шевалье и его преподобного коллегу в сопровождении иезуитов очень скоро и со всей возможной любезностью принял король. Однако он выразил опасение, что главную цель их миссии будет не так легко достичь, как им, возможно, казалось. Что касается Фалькона, он с самого начала ловко обыграл иезуитов, сделав так, что все стороны стали содействовать реализации его хитроумных тайных планов. Обескураженный неудачей де Шамон отбыл во Францию. Он вернулся туда в 1688 году, в самый разгар волнений, связанных со случившейся в тот год революцией в Англии. Фалькон, когда понял, что он больше не может скрывать от иезуитов отрицательное отношение короля к их планам обратить его в христианство, притворился, будто действует по их указаниям. В то время он еще не думал о том, чтобы захватить королевский трон, но уже было ясно, что он стремится занять более видное место, нежели пост первого министра. Затем слухи о неприязни со стороны знати стали усердно распространять французские священники. Они не обладали достаточным влиянием, чтобы свергнуть короля, но все же представляли опасность, так как могли призвать к мятежу простых людей. Тем временем король Джохора, в ту пору плативший Сиаму дань, по наущению голландцев, которые изначально с завистью наблюдали за махинациями французов, направил к Пхранараю своих эмиссаров. Они должны были убедить сиамского монарха уничтожить французов или выслать их из страны, и предложить в помощь войска короля Джохора. Но это предложение было с негодованием отвергнуто. Сразу после этих событий произошло еще одно, известное в истории Сиама как восстание макассаров. Оно способствовало созреванию революции, семена которой посеяли французы. На острове Целебес, это большой остров неправильной формы к востоку от Борнео, есть район под названием Макассар, правитель которого был незаконно низложен голландцами. Бежавшие в Сиам сыновья свергнутого монарха стали втайне содействовать растущей неприязни знатных вельмож к французам. А Фалькон, благодаря дипломатичному обхождению и грамотному ведению государственных дел, по-прежнему пользовался большим влиянием на короля. Он убедил Пхрана Рая направить еще одно посольство во Францию, которое благополучно прибыло ко двору Людовика XIV в 1689 году. Предыдущее посольство потерпело кораблекрушение у мыса Доброй Надежды. Кроме того, Фалькон умелыми действиями усердно способствовал росту торгового могущества страны. В Сиам приглашали купцов со всех частей света. И на берегах реки Менам возникали фактории всех стран мира. Аютия и Лаббури стали оживленными процветающими городами. Фалькон строго следил за тем, чтобы у людей была работа, сам энергично занимался развитием сельского хозяйства страны. Наиболее выгодными и стабильными источниками дохода считались рис, сахар, кукуруза и пальмовое масло, и Фалькон тщательно регулировал потоки этих важнейших товаров, при этом старался содействовать безопасности и благополучию многочисленных народных масс, которые занимались их производством или были связаны с ним. Разработанные им законодательные акты были разумными и надежными, и в то же время во всем соответствовали интересам короля и его подданных, так что они до сих пор составляют основной закон страны. Фалькон спроектировал и построил дворцы в Лаббури — два величественных здания квадратной формы с колоннами со всех сторон. Каждая колонна представляла собой чередование стержня и выступающих блоков, образующих капители в верхней части и основание того, что они поддерживали. Внутренние помещения были богато украшены позолотой и уставлены роскошной мебелью. И сегодня можно видеть комнату ярко-красного цвета, выходящую окнами на восток, в прекрасном состоянии. Правда, на остальной части бывшего дворца, где когда-то в королевской роскоши жил этот чужеземный фаворит короля Пхрана Рая, теперь только лес величественных деревьев и несколько разрушенных арок. Также Фалькон возвел знаменитый замок в западной части города, на участке возле северного берега реки, который раньше принадлежал буддийскому монастырю. Наконец, для защиты от вторжения бирманцев, он выстроил стену с парапетом по всей длине и укрепленными башнями через равные интервалы в 40 фатомов. Кроме того, имелись еще 4 более мощные башни в крайних точках стены у берега реки за двумя мостами. В стене, по-видимому, было 12 или 13 ворот. Установлено, что протяженность южной части стены составляла 2000 фатомов. Пригородные деревни на обоих берегах реки до сих пор существуют, а дальше за ними религиозные сооружения, но сегодня они выглядят скорее причудливо и не напоминают величественный стиль, присущий архитектуре непревзойденного грека, о котором люди говорят с восхищенным изумлением, все удивительные творения приписывая богам, духам, бесам или вичаену. Но роскошь, в которой жил этот надменный государственный муж, его непомерные амбиции, огромное средство, которое он тратил на свои жилища, а также высокомерная, снисходительная манера общения со знатными вельможами, все это вскоре стало вызывать завистливый ропот против Фалькона и его чрезмерно пристрастного хозяина. Когда, наконец, король заболел и переселился во дворец первого министра в Лаббури, несколько наиболее недовольных представителей знати во главе с одним из побочных сыновей Пхрана Рая и двое принцев Макассара с боем ворвались во дворец, чтобы убить монарха. Но храбрый старик, сразу же поняв их намерение, вскочил с дивана, схватил свой меч и заколол себя. Он умер в тот миг, когда убийцы вошли в его покои. В живописной драме и истории Сиама нет другого деятеля, обладавшего столь же истинным благородством и умом, как этот король, который не только прославился военными подвигами и успешными мирными деяниями, но и пользовался народной любовью за искреннюю заботу о благополучии подданных, либерализм, умеренность, скромность, безразличие к официальным почестям, связанным с его королевским статусом, а также, что совсем уж редко встречается среди азиатов, за искреннюю неприязнь к лести, за стеснительное отношение даже к заслуженным и истинным похвалам. И оставив мертвое тело короля, незадачливые цареубийцы бросились в роскошные покои Фалькона, где тот, как всегда, днем отдыхал. Рядом с ним не было никого, кроме дочери Констанции, прекрасной юной девушки. Злодеи вломились в его покои и вырвали спящего отца из объятий насмерть перепуганной девушки. Та жалобно умоляла их забрать ее жизнь, но не трогать отца. Но они связали Фалькона, выволокли в лес, находившийся за садом его дома, и там, неподалеку от симпатичной небольшой греческой часовни, которую фаворит Нарая построил для уединенных молитв, сначала зверски его пытали, а потом убили и швырнули труп в яму. Дочь Фалькона, побежавшая за ними, крепко обнимала отца, и хотя сердце ее обливалось кровью, а разум оцепенел от наносимых ему ран и от его стонов, она продолжала подбадривать отца пылкими ласковыми речами и, держа перед ним золотой крест, который всегда носила на груди, вдохновляла его, заклиная встретить смерть мужественно, как истинный христианин. После прекрасную героиню забрал в рабство и сделал своей наложницей злодей Чао Дуа, один из самых кровожадных участников этой банды. Даже языческие хроники неизменно воздают должное мужеству Фалькона. В них говорится, что он вынес все пытки с удивительной стойкостью, которая поразила даже убивших его извергов и убедила их, что его сверхъестественное мужество и презрение к боли происходили от чудодейственного золотого креста его дочери. После гибели опытного и мудрого первого министра бирманцы снова вторглись в Сиам, разорили поля и 2 года вели осаду Аютии. Поняв, что взять город измором не получится, они решили покорить его огнем. Согласно хроникам, пожары в стране продолжались целых 2 месяца. Один из феодальных владык Сиама, Пхьятак, авантюрист из Китая, который сколотил огромные богатства и при покойном короле занимал пост правителя северных провинций, предвидя надвигающееся разорение страны, собрал своих последователей и вассалов и увел войско численностью около 1000 смелых и решительных бойцов в неприступные горы на территории провинции Накхон-на-Йок. Оттуда он время от времени совершал набеги на лагеря бирманцев, почти всегда побеждая в этих боях. Затем он двинул свое войско на Банг-Пласой, и местные жители вышли ему навстречу с драгоценными дарами, приветствуя его как своего монарха. Оттуда Пхьятак на кораблях перебрался в Районг, усилил свое немногочисленное войско за счет большого числа добровольцев, совершил поход на Чан-Табун, казнил правителя этой провинции, отказавшегося присягнуть ему на верность, набрал еще одно многочисленное войско, построил и оснастил 1000 военных кораблей и направился на них в Кангхоа, ранее послав туда же часть своей армии по суше. Кангхоа граничит с Кхинхиной, территории, которую Пхьятак подчинил своей власти меньше, чем за 3 часа. Затем он повел армию в Камбоджу и прибыл туда в день сиамского шаббата. Выступая перед солдатами, он торжественно заявил, что в тот же вечер будет молиться в храме знаменитого изумрудного идола Пхракеу. Воинам было велено вооружиться как для боя, но облачиться в священные одежды, мирянам в белое, представителям духовенства в желтое. А все священнослужители, сопровождавшие его в походе, должны были первыми войти в великолепный храм через южный портик, над которым высилась 3-главая башня. Затем сам завоеватель, приготовившись к молитвам через говение и очищение, облачился в священные одежды, вооружился до зубов и тоже проследовал в храм, как обещал. Едва ли не первым своим решением он отправил корабли в соседние провинции за рисом и зерном, а затем стал щедро раздавать продукты голодающему местному населению, посему благодарные жители с радостью подчинились его власти. Этого короля описывают как увлеченного и неутомимого воина, который пренебрегал дворцами и чувствовал себя счастливым только в полевом лагере или во главе войска. Подданные видели в нем истинного друга, он всегда был добр и щедр к беднякам, а солдатам платил в 5 раз больше, нежели прежние монархи. Но с представителями знати он был высокомерен, груб и суров. Считается, что его первый министр, опасаясь открыто выступить против правителя, подкупил его главную наложницу, и та подсыпала ему в еду зелья, от которого король помешался, вообразил себя богом, стал требовать жертвоприношений в свою честь, а также облагал вельмож непомерными поборами, нередко вымогая у них деньги жестокими пытками. Подстрекаемые разъяренными хозяевами люди восстали против властителя, которого еще недавно боготворили, и напали на его дворец. Но король, переодевшись монахом, успел покинуть дворец через потайной ход, который вел в расположенный рядом монастырь. Но его вскоре выдали, и первый министр приказал убить короля, якобы опасаясь, что тот устроит еще более ужасные беспорядки и погубит страну, а на самом деле для того, чтобы самому занять королевский трон, не имея конкурентов. Он стал королем под именем Пхрабхутхи Чаолуанг и перенес дворец с западного берега реки Менам на восточный. В период его правления бирманцы несколько раз вторгались на территорию Сиама, но каждый раз были вынуждены отступать большими потерями. Затем на трон вступил Пхен Денкланг. Период его правления не был отмечен какими-либо важными событиями. Он скончался в 1825 году, и с той поры начинается история его величества Маха Манкута, ныне покойного верховного короля, у которого я и служила, и который занимает видное место в моем повествовании.